Фермер кликнул Грома. Он был человек по-своему справедливый. «Пес, — сказал он, — ты пойдешь со мной». Пес завыл. «Ах ты! Ах ты!» — залился он. «Прекрати, — сказал Джейлс, — или я тебе задам такого жару, какого ни один дракон не задаст. Ты знаешь запах змея. Так, может, хоть раз в жизни от тебя будет прок?» Затем фермер Джайлз потребовал привести сивую кобылу. Она подозрительно на него покосилась и зафыркала на шпоры, однако позволила на себя взобраться. Наконец они тронулись, не чувствуя себя особенно счастливыми. Они затрусили по деревне, и народ, глядя из своих окон, провожал их криками и рукоплесканиями. Фермер и кобыла делали настолько хорошую мину, насколько позволяла плохая игра. Но Грому чувство стыда не было знакомо, и он плелся с опущенным хвостом. Выехав из Хэма, они по мосту пересекли реку. Когда, наконец, село совсем скрылось из вида, они перешли на шаг. И все же не успели они оглянуться, как кончились земли, принадлежавшие фермеру Джайлсу и другим жителям Хэма, и открылась местность, где побывал дракон. Кругом были поломанные деревья, сожженные изгороди, погоревшая трава, и стояла жуткая, неестественная тишина. Солнце светило ярко, и у фермера Джайлса возникло сильное искушение сбросить одежку-другую. Он стал подозревать, что на дорожку хватил лишку. «Да, славно кончаются праздники, — подумал он, — и повезет же мне, если я вместе с ними не кончусь». Он вытер лицо большим носовым платком, зеленым, не красным, потому что красные тряпки приводят драконов в ярость, во всяком случае так говорят. Но он изъездил множество дорожек, тропинок и опустевших фермерских полей, а дракона так и не встретил. От Грома, конечно, не было никакого толку. Он держался поближе к кобыльему хвосту и решительно отказывался использовать свой нос по назначению. Наконец, они попали на извилистую дорогу, которая мало пострадала и казалась тихой и мирной. Проехав по ней около полумили, фермер Джайлс стал задаваться вопросом, не исполнил ли он уже свой долг. И вообще все, что требовало от него репутация. Он пришел к выводу, что искал достаточно долго и достаточно далеко. Но только он подумал о возвращении, о том, как расскажет друзьям, что дракон, увидев его, взял и улетел, дорога вдруг круто повернула, а за поворотом, прямо посреди дороги, лежала, высовываясь из-за смятых придорожных кустов, жуткая драконья голова. «Ах ты!» — взвизгнул Гром и бросился на утек. Сивая кобыла вдруг рухнула, как подкошенная, и фермер Джайлс кубарем скатился в канаву. Когда он приподнял голову, дракон, не мигая, смотрел на него. «Доброе утро!» — сказал дракон. «Вы, кажется, удивлены». «Доброе утро!» — ответил Джайлс. «Удивлен, не скрою». «Прошу прощения!» — сказал дракон. Он насторожил свои острые уши, когда при падении фермера послышалось звяканье колец. «Позвольте спросить, уж не меня ли вы паче чаяния разыскивали?» «Нет, что вы!» — ответил фермер. «Кто бы мог ожидать увидеть вас здесь? Я просто совершаю верховую прогулку». Он поспешно выкарабкался из канавы и стал пятиться к сивой кобыле. Та уже поднялась на ноги и, как ни в чем не бывало, щипала траву на обочине. «Значит, нас свел счастливый случай», — сказал дракон. «Очень-очень рад. Это ваш праздничный наряд, не так ли? Новая мода». Войлочная шляпа свалилась с головы фермера Джайлса, а серый плащ распахнулся, но он и бровью не повел. «Ага», — ответил он, — «новейшая. Но мне пора догонять моего пса. Мне думается, он отправился за кроликами». «А мне так не думается», — сказал Любозлат, облизываясь от удовольствия. Я полагаю, он окажется дома гораздо раньше вас. Но прошу вас, продолжайте свой путь, мастер. Постойте, мне кажется, я не знаю вашего имени. А я вашего, — отрезал Джайлз. С тем и разойдемся. Как вам будет угодно, — сказал Любозлад, опять облизываясь и притворяясь, что закрывает глаза. Сердце у него было коварное, как у всех драконов, и не слишком храброе, что тоже не редкость. Он предпочитал пищу, которую не нужно брать с бою. Но после крепкого долгого сна к нему вернулся аппетит. Священник из дубов был человек костлявый, а такими увесистыми толстяками он не лакомился уже целую вечность. Он решил отведать этого дарового мясца и ждал только, когда старый дурень потеряет бдительность. Но старый дурень вовсе не был таким дурнем, каким казался, и даже силясь взобраться на кобылу, не спускал с дракона глаз. Однако у кобылы были какие-то свои соображения, и она брыкалась и шарахалась, когда Джайлз пытался на нее сесть. Дракон стал проявлять нетерпение и приготовился к прыжку. «Прошу прощения», — сказал он, — «вы, кажется, что-то обронили». «Старый трюк». Но он удался, потому что Джайлз действительно что-то обронил. Падая, он потерял Кавдимардакс, в просторечии хвосторуб, и меч лежал у обочины. Фермер наклонился его поднять, и дракон прыгнул, но не так стремительно, как хвосторуб. Как только меч оказался в руке фермера, он, сверкнув, прянул дракону прямо в морду. «Ой!» — сказал дракон и резко остановился. «Что это у вас?» «Всего-навсего хвосторуб, пожалованный мне королем», — ответил Джайлз. «Виноват», — сказал дракон. «Приношу свои извинения». Он распластался по земле, и фермер Джайлз почувствовал себя более уверенно. «Мне кажется, вы поступили со мной не по чести». «Как это не по чести?» — удивился Джайлз. «И вообще, с какой стати я должен поступать с вами по чести?» «Вы скрыли ваше славное имя и сделали вид, будто наша встреча случайна, хотя совершенно очевидно, что вы рыцарь благороднейшей крови. Раньше, сэр, в подобных случаях рыцари имели обыкновение после формального оглашения титулов и заслуг бросать вызов на поединок».